Глава 18. «Петенька, ты уж не гони так», — попросил Егорыч. «Тебе до них еще минут 10 осталось. Они сейчас в пробочке на Поклонной горе. А потом трасса почти свободная. Экипажа ГИБДД рядом с тобой нет, а после Поклонной стоит один». «Да я и не спешу особо», — ответил Елагин. «Главное, ты Ауди не потеряй». «В городе не потеряю. Здесь столько камер понатыкано. Мышь не проскочит. Ребята на подмогу тебе спешат, и еще Вера Николаевна, видимо, тоже. Я наблюдаю за ней по маячку в корвете. По расчетному времени, если Ауди не будет ехать с запредельной скоростью, она тебя настигнет через полчаса». «Меня?» — удивился Петр. «Через полчаса — это утопия». Пробка на Поклонной горе оказалась небольшой, а четырехполосное Выборгское шоссе было свободным. Москвич, не превышая скорости, миновал стоящую патрульную машину. «Следующая засада у Кольцевой», — предупредил Егорыч. «А потом в Осиновой роще, будь осторожен». «Да уж как-нибудь». «Может, до самого Выборга за ними?» «Ребята к тому времени уж точно подоспеют. Спереди и сзади зажмете», — начал советовать Окунев. «Может, ты сам подскочишь и зажмешь? На трассе все это надо делать. В Выборге она начнет орать, что ее грабят. Тут же прискачет местная полиция, ее отпустят, потому что она скажет, что опаздывает в Хельсинки, откуда вылетает в Штаты. А это последний рейс, опоздав на который, она застрянет в Европе на долгие месяцы. И все расходы по ее проживанию она взыщет через международный суд с российской полицией. Скажет еще, что у нее срывается контракт с Голливудом, а это многомиллионные потери. Будет очень долго орать, что я угрожал ей пистолетом. Ей поверят, потому что при мне в самом деле пистолет. Меня сразу уложат мордой в асфальт, перед ней извинятся и отпустят. И даже когда достанут мою лицензию, ничего не изменится. Сам знаешь, как в полиции любят частников, считая их такими же бандитами». «Вызовут транспорт с решетками, вооруженный конвой Росгвардии. Пока доставят в отдел, пока меня допросят, пока проверят лицензию, она и в самом деле уже будет в Малми». Москвичок летел по трассе, запросто обходя фуры и легковушки, пропуская лихачей. Петр не спешил. Держал скорость в 100 километров. С такой же ехал в 300 метрах впереди белый Ауди. Иногда Елагин видел его, но порой Ауди был прикрыт потоком, и тогда Петр прибавлял скорость. Потом его обогнал черный Тахо и посигналил. Петр в ответ помахал рукой. Теперь он не один преследует пытающуюся исчезнуть американку. Через пару минут из динамика рации вылетел голос Ивана. «Вижу объект. Я у него на хвосте, сейчас буду обходить, а ты догоняй. Где брать будем?» «Где угодно, лишь бы крутого склона сбоку не было». Елагин увеличил скорость, обошел попутный автомобиль и очень скоро пристроился за преследуемым автомобилем. «Начинаю притормаживать», предупредил Иван. Тахо сбросил скорость, и белый Ауди приблизился к его заднему бамперу почти на метр. Москвич, следующий за ним, тоже начал останавливаться. Тахо резко затормозил, и водитель Ауди, нажав на тормоз, все же догнал черный внедорожник. Произошел удар. Машины остановились, водительская дверь Тахо открылась, из автомобиля вышел огромный человек в рубашке с расстегнутым воротом, с болтающейся на шее массивной золотой цепью. Огромный человек подошел к багажному отделению своего автомобиля и осмотрел бампер. Потом подошел к Ауди и наклонился к водительскому окну. Стекло медленно поползло вниз. Огромный человек наклонился и прорычал. «Ты чё, очкарик, рамсы попутал? Я сейчас тебе твои диоптрии отряхтую по полной. Погляди сам, урод, как ты мне бампер раскурочил». «Да там трещинка маленькая», — начал оправдываться водитель Ауди. «Сейчас в твоей башке будет маленькая трещинка. Ты, блин, выйди и погляди». Водитель открыл дверь и начал выбираться, а его спутница, перегнувшись через водительское кресло, крикнула в окно. «Мы все оплатим. Скажите, сколько вам надо?» «А ты вообще молчи, когда тебя никто не спрашивает», махнул огромной рукой водитель Тахо. «Да тут и трещинки-то нет», удивился Савенко. «Так только краска лопнула. Пацаны, назовите любую сумму». «Это кто, пацаны?» возмутился огромный человек. «Это я, пацан. За оскорбление ответишь. С тебя лимон». «Сколько?» «Это за моральный ущерб и столько же за бампер, потому что он эксклюзивный. Ты понял?» Из Таху выбрался еще один огромный человек и подошел к спорящим. «Ну чё?» спросил он приятеля. «Платить не хотят? Давай тогда очкарика в нашу тачку. А с бабёнкой я сам потолкую». «Никто не отказывается!» крикнула миссис Милс. «Сейчас заплачу». Она вышла из автомобиля и стала обходить Ауди сзади, чтобы оказаться рядом со своим водителем и двумя большими парнями. На ходу она открыла сумочку, доставая портмоне, подняла глаза и увидела Елагина. «Петя?» – удивилась она. «Я помочь приехал», – улыбнулся он и махнул рукой людям и Стаху. «Пакуйте этого». Через мгновение Савенко лежал на дорожном покрытии с заломленными за спину руками. Из внутреннего кармана его куртки Иван достал документы, сунул их в задний карман своих брюк. «О как!» – произнес он с удовлетворением от того, что только что произошло. «Петя, что они делают, ты видишь? Беспредел какой-то!» – закричала писательница и вдруг поняла. «Петя, что за спектакль?» «Вам, Инна Сергеевна, придется проехать с нами». «Как ты меня назвал, Петенька? У тебя что, крыша съехала? Ты забыл, кто я такая? Да весь мир зачитывается моими книгами. У тебя и у твоей Веры Николаевны такие проблемы будут. Вы даже не представляете». «Садитесь в мою машину», — предложил Елагин. «Там мы поговорим о литературе». «Да я в твою консервную банку ни в жизнь не сяду». Из ряда проезжающих мимо автомобилей вырулил кабриолет «Корвет» и остановился перед внедорожником. «Сову тащите в мой транспорт», — приказал Петр. Савенко со скованными за спиной руками подтащили к москвичу и уложили лицом вниз на заднее сиденье. Когда его проводили мимо, писательница скривилась и посмотрела на Петра. «Это случайный человек. Я просто поймала тачку, чтобы до границы добраться. Ее тоже закрывают, а у меня билет в Штаты». «Я так и понял», — согласился Елагин. И тут же направился к своей машине. Миссис Миллс обернулась и увидела подошедшую бережную. «Какая неожиданная встреча!» – удивилась Вера. «Мы с подругой решили покататься, а тут вы?» «На вашу беду!» – усмехнулась писательница. «Вы даже не представляете, что вас ждет, если я опоздаю на самолет!» «Я вас довезу!» – предложила Вера. «В моем родстере всего два места, но там подруга сейчас. Давайте на Таху поедем, а ребята здесь постоят!» «Клоунада какая-то!» – возмутилась Эмилия. Но к Таху все-таки направилась. «Ваня!» — крикнула бережная огромному человеку. «Достань из Ауди два чемодана и закинь в мою машину, а мы в ней побеседуем без свидетелей». Американка опустилась на переднее сиденье, а на водительском расположилась бережная. «Ну что, поехали?» — напомнила миссис Миллс. «А то мне на регистрацию спешить надо». «Отвезу, куда скажете. Только сначала ответьте, за что вы убили Аркадия Маркеловича Коклюшкина». «Кого?» изобразила недоумение Эмилия. «Впервые о таком слышу». «Знакомство можете отрицать, конечно, но есть люди, которые подтвердят, что вы встречались с ним и в доме Михаила Борисовича, и в других местах». «Ах», — вспомнила писательница, — «этот старикашка?» «Тот самый, которого вы пытались заказать Качанову. Но он сказал, что банкир ему ничего не должен, а если вам так надо, то сами убивайте, а он посмотрит». «Чушь? А как Карен Константинович уверяет, что врет он все?» «Я так ему и передам. Этот старикашка из банка меня домогался. И я защищалась. Случайно получилось. У него веревка какая-то в машине валялась, а у меня шоковое состояние, то есть состояние аффекта. Да и потом, когда это было, уже срок давности истек. А Малиева за что?» «Видите? Да как вы могли подумать такое?» «Так я не думаю, я знаю. Как вы позвонили ему, как потом взяли ключ от второго выхода из подъезда, сели в его автомобиль, потом Савенко доставил вас обратно, и вы вернулись тем же путем, положили ключ на место и на нем ваши отпечатки». «Там нет ничьих отпечатков, я протерла ключ». «Ну, вот вы и признались». «Ничего я не призналась, даже если под камеру говорю. Просто сказала, чтобы вы отвязались со своими претензиями. Я на следствии докажу, что это все бред, я спала дома. Да и следствия никакого не будет, потому что я американская гражданка. Я требую консула, буду говорить только в его присутствии, но консул потребует моего немедленного освобождения, потому что я публичная личность». «Давая присягу Соединенным Штатам, вы отказались от любого другого гражданства и подданства. Но по договоренностям между двумя нашими странами можно оставить и российский паспорт, что вы и сделали, сохранив краснокожую паспортину. А значит, попадаете под юрисдикцию Российской Федерации». «Бред, вызывайте полицию, тогда будем говорить». «Я вызвала следственный комитет, и машина уже отправлена за вами. Могу проверить сейчас». Она взяла телефон и набрала номер. «Товарищ майор юстиции, как там с транспортом?» «Едем к вам, а вы где?» «Езжайте прямо, мимо не проскочите. У вас есть еще новости?» Есть еще по тому документу, он более чем сомнительный, хотя руководство лаборатории подтвердило, что сам бланк настоящий, но был утерян несколько месяцев назад вместе с двумя десятками других, о чем был составлен соответствующий акт. Скорее всего, бланки похитил бывший директор, потому что именно бывший директор разместил сейчас в интернете объявление о проведении генетических экспертиз, не имея на это никакого права и оборудования. «Хорошо», — сказала Бережная, — «но ты поторопись, потому что мы уже работаем». К машине подошел Елагин и, открыв водительскую дверь, широко улыбнулся американке, а потом посмотрел на Бережную. Сова признался, что ему дали пистолет и попросили выстрелить несколько раз в темную подворотню, а он даже не знал, что там могут быть люди. Пистолет его попросили выбросить в Неву, но он не стал этого делать, потому что вещи денег стоят, хранит его под гаражом своего приятеля и готов показать, где это. В ночь убийства Малеева он с того же приблизительно места забирал американку, которую знал прежде как Инну Шамко. Инна, сев в его машину, сообщила, что она только что кончила Витю Малеева, которого сова тоже знал прежде. При этом она была спокойна, только попросила сигарету. За помощь, которую он ей оказал, она дала ему деньги на Ауди. До этого у него был Ланос, а в службу доставки он устроился по ее приказу. А еще по просьбе своей старой знакомой и на полученные от нее 200 тысяч рублей он купил акт генетической экспертизы. По предположению Савенко, экспертиза была необходима, чтобы у писателя не оказалось наследников, и уважаемая миссис могла претендовать на его имущество в счет его долга перед ней. Дату попросил поставить такую, чтобы никто не сомневался, что заказал экспертизу сам Малеев. Бережная посмотрела на миссис Милс, а та скривилась. «Какого долга?» — попросила уточнить Вера. «Виктор просил у нее в долг полмиллиона долларов», продолжил Елагин. Она заставила его написать расписку, и после этого они поехали якобы за деньгами к ее знакомому в ту самую ночь. Знакомого, как только что объяснил Савенко, никакого не было. «Врет он все», — закричала Эмили. «Не докажете?» «Вообще-то вы сами только что признались. В этом под видеозапись. В салоне этого автомобиля установлены 3 камеры, так что монтаж исключен полностью. А если такая расписка и в самом деле существует, то она наверняка находится в одном из ваших чемоданов. В присутствии консула и 2 понятых будет произведено вскрытие». Эмили хотела что-то сказать, но посмотрела через лобовое стекло на корвет. Правая дверь автомобиля открылась, из него вышла Нина Калинина. Она бросила взгляд на американку и отвернулась. «Надо было ее первой», — выдохнула писательница. «Давно надо было». «Тогда у вас не было бы ни одной книги». «И у Малиева ни одной, а вы даже не знали, кому обязаны своей славой». Вера вышла из Тахо, подошла к Нине, обняла ее и шепнула. «Все кончено, ей не выкрутиться». Калинина молчала и не отстранялась. Она смотрела на лобовое стекло внедорожника, вернее, на ту, что сидела за стеклом, на переднем сиденье. Смотрела спокойно, словно прощаясь со всем отвратительным, что было в ее жизни. «Нина», — негромко обратилась к ней Бережная, — «неужели вы все эти долгие годы были преданы лишь одному человеку, который, если честно, который мне изменял постоянно и предавал?» Она отступила на шаг. «Нет, конечно, поначалу что-то было, потом все перегорело. Была просто работа. Он заказчик, я исполнитель. Он догадывался, что я уже много лет люблю другого, но к которому не уйду из-за дочери. Но теперь-то...» «Да», — кивнула Нина и, не произнеся больше ни слова, направилась к корвету.